Попытался сделать электронные часы, но случился облом. В первый раз не успел закреплять астральные тела мелких компонентов, как и во второй раз. Только с четвертой попытки получилось синхронизировать перестройку праны с закреплением результата. Вся проблема оказалась в том, что, становясь сложным механизмом, материал разбивал свое астральное тело на множество мелких, переплетенных между собой, но одновременно независимых. И если в механических часах разброс их размера был небольшой и крохотные дефекты мало влияли на работоспособность готового прибора, то в электронных такая халтура не допускалась. Такие воздействия чем-то напоминали магию, только использующую не ману, а напрямую прану. Почти что тауматургия, вампирская дисциплина, работающая на смеси праны и крохманы, только без самой маны. ХМ, а может ли быть так, что чакра создана в результате таких же попыток напрямую программировать жизненную и духовную силу? Жаль, в мире Наруто не сильно интересовался этой темой и не копировал эти данные, пожадничав тратить телезму на такую мелочь. Ладно, не до того сейчас, продолжим тестирование. А как такое воздействие будет проходить на живых существах, на растениях, на заклинателях и воинах? Ведь в биоэнергетике такие взаимосвязи на порядке сложнее, запоришь одну деталь, и она может как и вернуться в нормальное состояние, при помощи других, так и вызвать общий коллапс всего организма. Интересненько. Осмотревшись, увидел своих охранников. Не, это не враги, и не маньяки-насильники, не стоит их трогать. Подыщу кого-нибудь из связанных темной гильдии, тех не жалко. Вот и пригодились, голубчики, не зря ранее их не трогал. Юэр, чем занимаешься? Точно, надо ведь и перед мамой похвастать, да и взгляд со стороны может подкинуть интересные идеи. Задаю изменения состояния праны, или жизненной силы по-местному. Вслед за ней меняется и структура самой материи. Только изменения долго не держатся, надо менять и их астральное тело, духовную силу, если по-местному. Тогда можно будет простую землю или камень превращать в железо, воду или другой требуемый материал. И так с любым материалом, можно будет получить ценные шкуры редких зверей, или сразу готовые пилюли. Поняв, что тема достаточно важная, мама перешла на мысленное общение. Как раз это сейчас и проверяю. Наперед скажу, ценные вещи из подножной грязи таким способом довольно сложно получить, равноценный обмен никто не отменял. Уж слишком у них различные астральные тела, но зато можно одно ценное, но довольно распространенное вещество, сравнительно легко превращать в гораздо более редкую ценность. Например, получить голубую сталь из красного нефрита. Последний, конечно, ценится, но не идет ни в какое сравнение со сталью. За слиток, весом в килограмм можно приобрести почти тонну нефрита, и сделать из него столько же стали. А по поводу пилюль надо подумать. По идее, у них не такое сложное астральное тело, как у растений, процесс должен быть проще. И чего ждать? Сейчас же проверю работу с растительными компонентами и последствия от недостаточной сложности астрального тела у материала. Прикоснувшись к бывшей ложке, а сейчас часиком, превратил их в местное угощение, сладкий шарик с глазурью. Тоже проделал и со второй ложкой. Проглотив один, протянул второй матери. Она без вопросов закинула тот в рот и, поиграв языком, прожевала и проглотила. Вкус тот же, как и твердость, но ощущается инородность, будто чего-то не хватает. Верно, оригинальные шарики сделаны из простого теста, его удалось повторить легко, как и начинку. А вот глазурь состоит из белка яиц птиц бронзового ранга. Уже на нее не хватило сложности астрального тела ложки. Отсюда и ощущение неполноценности. И лекарственные препараты тоже не выйдет делать из простых материалов. Внешний вид и вкус будут соответствовать, но пользы не принесут. Не совсем так. Есть варианты, но скажу точно только после серии тестов. Прекратив издевательство над столовыми приборами, мы отправились домой. По пути мама начала расспрашивать детали, желая научиться такому же умению. Получив всю теоретическую информацию, она заметила один важный момент. «Юэр, а чего эти твои команды прани так похожи на символы начертателей, только очень упрощенные?» «Мам, вот тебе вопрос на засыпку. А что такое символы? И как они работают?» Еще минут 15 мы шли молча, пока мама применяла все знакомые ей символы, вслушиваясь в свои ощущения. «Хочешь сказать, это практически тоже программирование духовной силы, бинго. Только мой метод еще довольно сырой, и не имеет поддержки мира, так как почти не прописан в местной инфосфере многократными повторениями, либо специальными процедурами. Вот и приходится каждый эффект рассчитывать с ювелирной точностью, а не просто играться с воображением и волевым посылом, как во время использования стандартных символов. Зато мой метод куда более точен и контролируем. А во, и как же ты так быстро создал те сладкие шарики? Их расчет формы должен был быть самым сложным, но я не заметила, чтобы ты потратил на них больше времени, чем на предыдущие механизмы, или даже на простую спицу. Есть у меня в основном теле интегрированный расчетный модуль для облегчения работы с инфосферой, вот его я и использую как простой калькулятор, чтобы не простаивал. А на преобразование одинаковой массы одного качества материала уходит одинаковое количество времени. Упс, мама надулась. Не любит она упоминания, что у меня еще есть основное тело. И ведь сама не совсем понимает истоков возникающих чувств. Как по мне, ей было бы спокойнее, будь я просто душой, сохранившей воспоминания прошлой жизни. А тут выходит взрослый дядька, использующий неизвестную технику для получения второго тела и засевший в закрытой складке пространства. Точнее, так это видится с моей стороны. Из размышлений меня выдернул резкий рывок под руки и прижатие к маминой груди. Рефлекторно схватил ее за шею, туда же уткнувшись головой. «Не куксись, Юэр, чего нос повесил? Да не злюсь я на тебя, просто раздражает неопределенность». На эмоциональный посыл непонимания, сразу же получил мысленный ответ. «Ты ведь сможешь вернуть себе свободу основного тела только с выполнением задания и уйдя в другой мир. Вот и волнуюсь, не уйдешь ли ты при первом удобном случае». Обхватил живот женщины ногами, прижался посильнее. «А куда мне возвращаться? Что меня там ждет?» Такого ответа Шиджи не ожидала, а потому аж из шага сбилась. На мгновение, быстро взяв себя в руки. «Пояснишь?» «Почти и нечего объяснять. Кроме тебя, у меня есть всего два по-настоящему близких человека, точнее существа. Вика, моя ученица и по совместительству подруга. Но наша связь с ней скорее обусловлена перестройкой ее энергетики под мою, отчего я воспринимаю ее как младшего родственника, нуждающегося в заботе. Вторая, Мира, моя дочь, неправильно провел воскрешение одной богини». В итоге родилась молодая девочка с частью сил своей предшественницы. Вот и взял ответственность. Я тогда долго занимался экспериментами в одиночестве, вот и привязался к малышке. Но она находится в ином мире, без закрытия долга перед сущностью я не смогу попасть к ней своими силами, только договариваясь с одним японцем о проходе. А он не сможет туда попасть еще лет 10, по меркам моего родного мира, перестарался с предыдущим пребыванием в нем, и обе они не ограничены продолжительностью жизни смертного. Мира изначально богиня, а Вика, с текущими возможностями, проживет больше 1000 лет, даже если прекратит осваивать иммунитет и регенерацию. Ей нравилось такое общение по их связи. Кроме слов, она ощущала и кучу оттенков эмоций, которые ощущает и ее сын при упоминании тех или иных моментов. Вот вроде он и не говорил много о своей приемной дочери, но ощущается волнение о ее судьбе и желание ту увидеть, чтобы убедиться в ее безопасности. За другую девушку он практически не волновался, еще раньше говорил, что в том мире не пройдет и секунды с его ухода, так что и впрямь не стоит переживать. А как же твои родители в том мире? Живут, наслаждаются свалившимся богатством, не могут решить, чем дальше заняться. Молодость ведь им вернул, как и отменное здоровье. Ощутив по связи полное безразличие сына при упоминании родителей, Шиджи решила закрыть тему, и ощутила облегчение. Ей уже была не важна причина такого отношения, аристократические заморочки, разорванная еще в детстве связь или другие варианты. Главное, что в его сердце она единственная любимая мама, только она хотела, чтобы Юэр завел в их городе и другие связи, а не зацикливался только на ней. Ведь случись что... и он попросту забудет об Светозаре и просто вернется в родной мир, или поищет место поспокойнее, где его не будут трогать, да и ему самому будет полезно социализироваться, для налаживания личной жизни, ведь Шиджи не отказалась бы и от внуков в будущем, а с отношением ее сына к браку, этого может долгое время не случиться, очень долгое время, не зря ведь он шутил, что первое тысячелетие в жизни мальчишки самое шебутное. Она тогда уж точно не ощутила в этой фразе ни доли шутки. «Юэр, а как же твой долг перед той сущностью, что навестила ваш мир?» Ей это и впрямь было интересно, не хотелось бы, чтобы ее сын оставался должником неизвестного существа неизвестной силы. «Если найду хороший источник энергии в этом мире, то проблем не будет, просто закрою долг телизмой. А если нет, то проверю, можно ли его закрыть за счет перевыполнения текущего задания. Но и в случае отказа, можно будет просто подождать. Строгих сроков уплаты долга нет. У меня наоборот есть ощущение, что сущности выгодно откладывать его закрытие, будто она получает некий ежесекундный профит, пока долг существует. Но это только неясные ощущения, не могу сказать точно. Ясно. А по поводу источника энергии вряд ли будут проблемы. Ее сын сам неосознанно приближает этот момент. Больше денег, больше возможностей и больше власти. А за крупную сумму денег и особые товары можно покупать даже то, что обычно не продается на публике. Наверняка среди семейных сокровищ древних семей найдутся артефакты, сути которых они не понимают, но которые сможет опознать ЮЭР. И такие семьи частенько скатываются со временем до простых благородных, а то и аристократических, желая вернуть часть статуса. И торговать с такими вполне возможно, если подойти к этому делу с умом. Вернувшись в особняк, принялся за окончательные тесты перед началом работы. Мне не терпелось сделать летающую доску. Я не мог подобрать достаточно хорошего и недорогого материала для снижения требуемой на полет силы души. Были подходящие варианты, но с такими ценами, что я посылал в далекое путешествие жадных торгашей. Редкость редкостью, но ради одной доски отдавать мой месячный заработок не вариант. А тут такую полезную плюшку освоил. Осталось только этого чертового симбианта заставить работать. На всякий случай оглянулся, нет ли рядом матери, не хотелось бы получать наказание за ругательство. Фух, пронесло. Так вот, сосуд души, падла такая, отказывается перенимать мой способ переделки материалов. Говорит, не по рангу, тонкие тела не выдержат, будут повреждаться. И требует минимум золотого ранга для этого. На мои возмущения, мол, техника культивации делает практически то же самое. Получил развернутую сводку о том, что она работает в ограниченном режиме. Получается такая себе разминка на гибкость для ребенка. А я хочу начать таскать сразу большие грузы, да еще и в непрерывном режиме. Слишком привык полагаться на иммунитет и регенерацию, которые исправляли любые косяки организма, вот и не учитывал этот момент по привычке. Надо искать обходной путь, если не хочу ждать или тратить зря время. Работать через ядро души я задолбаюсь. Слишком медленно, и чем выше качество материалов, тем больше времени они требуют на перестройку. Хоть бери и опять делай узкоспециализированные артефакты для конкретных преобразований, а ведь придется. Не самому ведь быть затычкой в каждой бочке. Фух, только сначала завершу две летающие доски и навещу маму. Хочу поговорить о создании компании, не связанной напрямую со священной семьей, а принадлежащей только нам. Если те начнут неприятные шевеления, просто запущу уничтожение носителей печати и очищу сокровищницу клана, в качестве компенсации. Слишком много они налогов гребут, не давая практически ничего взамен, кроме так называемой защиты. Дешевле будет новых людей нанять из простолюдинов, и способствовать их возвышению. Придя к маме поговорить о создании компании, был встречен укоризненным взглядом. ЮЭР, ты вообще перестал интересоваться делами магазина после завершения сканирования клиентов? Было такое. А потом вообще не обращал внимания на окружающий мир, пока копировал свою библиотеку. Мам, ну скажи уже прямо, не кипяти мне мозги прямо в черепе. Я уже понял, что слишком увлекся в последнее время. Изображать раскаяние не пришлось. Я и впрямь перестарался с огораживанием от отвлекающих факторов. Зато сейчас могу взяться за что угодно. Списка задач для параллельных потоков сознания хватит на долгое время. Мое вмешательство им практически не требуется. Самому можно будет расслабиться и изучить город. Как раз вовремя закончил прототипы летающих досок. Вот и займусь их испытанием в полевых условиях. Слишком увлекся он, проворчала мамуля, а компания уже создана. Полгода как, я не сразу врубился в сказанное. Это получается, я настолько сильно отстранился от окружающего мира, назвали бастион, как ты и предлагал. Когда, как, когда отмахивался от посетителей, лишь бы тебе не мешали работать, а предлагал сам, во время совместных обедов, мимоходом делясь планами. Мда, дела, а. И как на это отреагировала священная семья? Вздохнула спокойнее, ведь плата в ее казну не уменьшилась, а работы убавилась. Хотя, думаю, тут больше сыграло то, что так мы показали незаинтересованность влезать во внутренние дела клана. Разумно. Но усилители активатора я в их тушке встрою, на всякий случай. Какие усилители? Новую страховку придумал? Ага, будут встраиваться прямо в имеющуюся печать, так радиус активации увеличится, как и скорость, и сработают сами при удалении достаточно далеко от Светозара. Побегут стучать темной гильдии, откинут копыта на полпути, да, это будет забавненько. Заодно протестирую улучшение моего нанесения символов на таких хороших подопытных. Мама пристально смотрела на меня почти минуту, аж моя довольная улыбочка успела увянуть. Что-то мне стало слегка неуютно от такого взгляда. Юэр, постарайся так не улыбаться, когда вокруг есть посторонние. Видя мое непонимание, она продолжила. Ты в курсе, что после посещения ресторана, твоя охрана едва смогла дойти домой? Лин Юн и Лин Жуй, а что с ними? Меня вновь смерили пристальным взглядом, после чего тяжело вздохнули. Юэр, ты разве забыл о своем кривом единении с миром и его последствиях? Кажись, начинаю догадываться. В ресторане ты буквально прощупал их души, выдал порядок их фиксации и препарирования, после чего наконец вспомнил, что это свои люди и стоит подыскать более подходящих жертв. Было такое, каюсь. Но ведь я вроде поддерживал концентрацию во время прогулки. Твоя блокировка эмоций слетела, когда ты увлекся издевательством над ложкой. Упс, бывает. Ну ничего, парни молодые, будет им закалка стрессом на будущее. Только они ведь там были не одни, ау, а вот это было нехорошо, там ведь были работники заведения и прочие посетители. Скорее надо качаться до золотого ранга и прятать воздействие моей ауры в иную мерность, не хотелось бы народ просто так распугивать. Хм, это получается потому у нас и прислуга долго не задерживается, я ведь дома нередко расслабляюсь, не следя за эмоциями. Блин, интересно, какие обо мне слухи ходят, хотя, а так ли это важно, прислушавшись к себе. Понял, что мне плевать, пока перед домом не начинают бегать недовольные с плакатами. Обожаю такой средневековый быт, если сам нахожусь в рядах аристократии. Думаю, если нас не останавливали, то проблема оказалась решена. Мама даже не задержалась особо, видать, просто заплатив владельцам некую компенсацию. Ладно, надо презентовать мою новую поделку. Заодно опробуем, если мама свободна. Достав артефакты из пространственного кольца, активировал их и бросил на пол, где те и зависли в горизонтальном положении, на высоте в десяток сантиметров. Что это? Летающая доска? Доделал? Ага. Проверим. Глаза у мамы загорелись. Она уже давно хотела лично посмотреть на город с высоты, а не только с помощью моих дронов. Даже не уточнила о технике безопасности. Сразу же запрыгнула на ближайшую доску и вылетела во внутренний двор, откуда рванула в небо, сходу разобравшись в управлении. Я постарался не отставать, хотя куда там. Артефакт хоть и имеет возможность питания от встроенного демонического духа, но при подпитке собственной силой летит куда быстрее. Город сверху был красив своим переплетением с девственной природой. И это сложно назвать городом, скорее здесь был целый округ сразу с двумя большими городами, шестью меньшими и тремя десятками небольших поселков. Они чередовались с выступающими скалами сравнительно небольшого размера, особенно в сравнении с исполинами, окружающими эту горную долину. Не зря здесь иногда происходят волны демонических зверей, долина это не округлая территория, вокруг которой удобно построить заграждения и устраивать патрули. Населения попросту не хватает закрыть все возможные подходы. Да и, несмотря на главенство трех основных семей, более мелкими поселками практически полностью управляют благородные семьи или аристократические кланы. Порой эти поселки только из них и состоят. Захотела ветвь какой-нибудь семьи освоить новую территорию, отправилась на незанятое место. Со временем готов новый клан, если родственные связи были недостаточно крепкие, или амбиции руководителей достаточно велики. Потому стенами окружены только самые большие места проживания людей. В других местах люди больше надеются на своевременное оповещение и систему убежищ. Хотя не удивлюсь, если во многих местах на это попросту забили, надеясь на защиту заклинателей. Хм, а можно ли назвать Светозар княжеством, или графством, может герцогством? Ладно, раз у местных это считается городом, то пускай так и будет. Не мне переиначивать местный уклад. Тем более, что для заклинателей расстояния куда менее заметны, чем для простых людей. Ведь даже простой пиковый бронзовый воин обгонит легковушку не запыхавшись, что уж говорить о заклинателях. Поселки практически являются владениями аристократических кланов, а мелкие и большие города являются скорее районами, если брать именно понимание деления территорий местных. Самый крупный южный район, с особняком лорда и семьей в юге. Заодно в нем размещено большинство самых важных зданий города, вроде суда, главного института и основных отделений ассоциации алхимиков и начертателей. Дальше по размеру идет западный, не сильно уступая первому. В нем и обосновалась священная семья, постепенно перехватывая местную власть у прочих жителей района. Божественная семья заняла район горных ручьев, находится ближе к восточной границе Светозара. Да, типичное китайское название, хотя уже привык и не парю себе мозг излишними размышлениями. Этот район раза в три меньше первых двух, зато он почти полностью находится во власти одной главной семьи. Так что, их личные владения даже превосходят по размеру владения других двух основных семей. Только не стоит путать причину и следствие. Божественная семья заняла этот район не потому, что он большой. Он стал такой большой потому, что там обосновалась божественная семья, распространяя на него свою защиту. Еще пять районов поделили между собой разные благородные семьи. Такая себе феодальная община получается. Бррр, а холодновато здесь. И примораживает, несмотря на мое крепкое тело. Любопытно, неужто искусственные законы этого маленького мира шалят? Хм, так и есть. Чем выше поднимаюсь, тем сильнее концентрация холода пустоты, одного из законов этого мира. Штука интересная, но пока что мне недоступная. Особые техники культивации могут позволить их использовать с золотого ранга, но обычные заклинатели и воины их начинают осознанно использовать со стального, да и то ближе к пику. Что-то мне это напомнило. Ну-ка, пошуршим по закоулкам памяти, и заодно просканируем тело системой, на предмет взаимодействия с этими самыми законами. Ясненько. Не зря я так медленно расту. Хотя для меня это даже плюс. Оказалось, когда я принялся после рождения проверять этот мир на похожесть физических законов и констант, делал это через ядро души и используя физическое тело и ауру, как проводник, не рисковал тогда работать через дантянь, слишком бурный рост в нем происходил, думал, никаких последствий не будет, а вон оно как оказалось. Тело начало автоматически усваивать ближайшую энергию местных лжезаконов и автоматически продлевать продолжительность жизни, замедляя взросление. Почему лже? Так они не являются настоящей энергией законов, а символами-посредниками, помогающими перейти в будущем к управлению настоящими законами этой вселенной. Гениальная работа, практически готовая база для программирования реальности, на порядки сложнее моих потуг в области программирования праны. Будет чему поучиться, имея такой наглядный пример. Хм, теперь понятно, чего это я так просто развивался даже без техники совершенствования, тогда как другие тратили куда больше усилий даже используя свои методы. Да и тело потому так быстро укреплялось, а я все грешил на единение с миром. Выходит, оно не основная причина. Так, а чего тогда в библиотеке прогресс не замедлялся? Нырнув в нее на минуту, убедился в догадке. Там есть так называемая сила небес, которую местный мир сразу же высасывает для своего роста, замещая ее своими законами. Точно, в каноне упоминалось, что в пространстве книги Нили прорвался на ранг выше легенды, тогда как этот мир обычно этого не позволяет. Попросту не хватит качественной энергии, если не сделать специальную подготовку для этого, или не найти уже подготовленное другими место, либо наткнуться на естественную аномалию. Вариантов хватает, но все они достаточно редкие, чтобы это мог проделать только один зверь за последние 10 тысяч лет этого мира. Фух, налетался, пора возвращаться. Хм, или сразу сгонять на уничтожение одного трупа. Сейчас вечер, используя невидимость, незаметно долечу туда меньше чем за час, быстро сделаю дело и вернусь домой. Прибыв на место, слегка обалдел. Могилки Нили попросту не было, будто ее и не существовало. Простое познание показало то же самое, здесь никого не хоронили и не откапывали вновь. Для более сильного у меня не было подходящей заготовки, а времени пребывания в библиотеке много не накопилось, чтобы сделать качественный свиток. Придется вернуться в другой раз. Только когда стал на доску, заметил, что у меня руки дрожат. Ну ничего себе, меня потряхивает. Вот что дает напряженное состояние вкупе с детским телом. Так, успокойся, ну случилась непонятная чертовщина, чего сразу в панику впадать, чего только эти долбанные главные герои учудить не могут. Так что это обычная ситуация при наличии таких существ под боком. Я даже не удивлюсь, если он сейчас бегает по своему двору, живой и здоровый. Млять, лишь бы не накаркать. Применил к себе свиток ясного разума, чтобы успокоить разбушевавшееся детское тело. Разум разумом, но простое буйство гормонов никто не отменял. Оно даже недоделанную концентрацию пробило. От волны неприятных догадок меня отвлек хлопок Хирайшина. В следующее мгновение я был заключен в крепкие объятия, а вокруг запылали огненные шары, освещая окружающее пространство. «Мам, притуши фонарики, не пали маскировку». Она сходу поняла, что вокруг безопасно, и, подавив свою ауру, запрыгнула на мою доску и взлетела в небо, где уже я активировал маскировку на двоих. И вовремя, клан небесной метки был близко. Такую иллюминацию заметили сразу и побежали проверять, что случилось. Я передал маме произошедшие события по связи одним пакетом, чтобы не тратить время. Меня еще не отпустила нервозность от неприятных новостей. Да напади на город повелитель демонов со всем нижним миром разом, я бы так не нервничал. Одно дело, сильные враги, и совсем другое, непонятная хрень с неизвестными возможностями. Ай, мам, ну не до того сейчас. Как раз таки до того. Контролируй речь, молодой человек, особенно в такие моменты. Даже если это мысленная речь, пришлось сдаться грубой силе. Ты наверняка подумал что-то нехорошее. Сдаться грубой силе превосходящей красоты, перед которой не устоишь. Меня просверлили взглядом и молча кивнули. Мама тряхнула головой, собрав воедино растрепанные от полета волосы, и перевела взгляд на дома клана небесной метки. «Хаем, говоришь, могила исчезла. Предлагаю вернуться домой, и когда успокоишься, закончишь приготовление, навестим вместе его семью. Незаметно. Только до этого расспроси у своих охранников, помнят ли они, как сюда привозили тебя и раскапывали могилу. Ты что-то заметила? Еще как. Я совершенно не помню того, как ты мне рассказывал об твоей первой вылазке сюда. Хотя и знаю, что страницу для перемещения в библиотеку ты раздобыл после посещения клана небесной метки. И помню сам процесс ее изучения. Вот ведь, выходит, вначале не помешает просканировать маму с Лин Юном и Лин Жуем на предмет непонятных закладок, и обзавестись защитой разума для своих знакомых, мало какие еще воздействия вылезут. Вот не везет мне на потрошителей мозгов в последнее время. Или проблема в том, что я их воздействие замечаю. В ином случае, жил бы и не тужил в мире One Piece, с удовольствием бегая на побегушках у того попаданца. Бррр. Ладно, возвращаемся домой. Только сначала еще один вопрос. Как ты переместилась ко мне? Ты уже забыла метки на предплечье? По нашей связи я ее поддерживал от рассеивания уже больше месяца. Вот и переместилась, ощутив перепад эмоций. Я просто кивнул на это. Ну хоть одна хорошая новость. Очередной эксперимент можно признать успешным, о котором я и забыть успел. Капля специальных чернил, совместно со связью, показали хороший результат. Для маминого резерва, потери энергии на ее поддержание вообще несущественны. А ведь он почти удвоился с того времени. Кстати, а где твоя доска? Мне молча протянули артефакт, вынутый из пространственного кольца. Ага, вижу косяки управления в логах и перегруженные энергетические цепи. Недооценил я напор маминой силушки. Исправим. Заодно отвлекусь от неприятных новостей. Пока готовил сканирующие свитки, завершил первый этап истока бесконечности. Всего их 7. Каждый дает определенный уровень естественного прироста силы души даже без усвоения внешней энергии. Чисто за счет переваривания собственно созданной же силы от замешивания энергии пустоты и астрала. Прирост довольно небольшой, если сравнить с примерными рангами развития, на которых их положено открывать. Ведь переваривание такой энергии сравнимо с медленным впитыванием солнечного света растениями с помощью фотосинтеза, куда ему до питания растениями травоядных, не говоря уж о хищниках. Зато непрерывный и почти неблокируемый. Проще уничтожить противника, чем заблокировать такой способ пополнения сил. Примерно прикинул свой возможный будущий прогресс, даже ничего не делая для ускорения культивации, только сидя в пещере, полируя свой сосуд души, смогу достигнуть ранга небесного бога чуть больше, чем за 3000 лет, освоив 5 этапов техники из 7. Довольно значимое число для разных китайских полировальников Дантиня, или что там они еще в животах могут иметь. Даже не скажу, совпадение это, или техника специально сделана такой. Небесный бог, данный ранг местных, это практически топовый уровень драконьих руин. Выше только мудрец император и, конечно, главный герой, на пике мощи. Только нет у меня времени столько заниматься неспешной шлифовкой сосуда души. Потому, сразу же приступил осваивать второй уровень техники, уничтожая очередное сокровище. Спасибо крепкому телу, хватило суток отдыха между завершением предыдущей перестройки и началу новой. потому и не прекращал поддерживать его укрепление, пускай эта часть техники жрала в разы больше энергии. За это время успел успокоиться и вместо того, чтобы самому лезть в семейку местного главного героя, отправил туда дронов. И совсем не удивился, когда увидел мелкого шкета Нили, играющего с друзьями в прятки. Даже как-то спокойнее стало, всего на мгновение. А потом жутко захотелось сделать гадость неизвестному кукловоду, как минимум загробастать все будущие плюшки главного героя, лишь бы посмотреть, как его будут направлять в таком случае. Но в первую очередь надо настроить защиту разума для знакомых и матери. Основное тело уже переводит на фуин разум игрока из системы геймера. Пока что это лучшая защита из полноценно понятных мне, только подходящие материалы сложновато найти, которые не потребовали бы тонны энергии для своей работы. Хоть бери и отправляйся в эти самые драконьи руины, для добычи ресурсов получше. Но фиг я туда сунусь, пока легендарным не стану. Опасно. Тем более, что и в этом мире могу найти хорошие варианты. Я даже не успел все материалы этого города исследовать. Этим и займусь, а Нили никуда не денется, наверное. Надеюсь на это. Меньше чем через неделю времени внешнего мира я добрался до пика бронзы и естественно перешел на серебряный ранг. Со временем пребывания в библиотеке это заняло у меня чуть больше месяца. Сам переход не принес никакого особого прироста сил. Не было ни скачка размера резерва, ни мгновенного укрепления физической силы. Просто сосуд души окончательно отделился от дантеня, становясь самостоятельным духовным органом. И начал перерабатывать силу души в более качественную, перейдя с первого уровня на второй. Процесс с ним мгновенный, наверняка займет несколько дней для полного завершения, если не больше. Хотя догадываюсь, откуда такие скачки у разных любителей жестких прорывов, как показывали в каноне. Ведь между достижением пятой звезды одного ранга и переходом на следующий уровень расстояние даже больше, чем между первой звездой и пятой одного ранга. Вот у местных и не хватает терпения дождаться заполнения этого расстояния. Тогда в ход идут опасные способы быстрого наполнения сосуда, вроде мощных пилюль, специальных техник или превозмоганий в прямом бою. По канону помню, как Нили, едва достигнув пяти звезд бронзы, применил опасную технику для мгновенного прорыва. Не будь это практика небесного Дао в купе с везучестью главного героя, его сосуд души бы попросту разорвало, как и окружающие меридианы. Ведь подобные техники полезны, когда накоплена энергия под завязку, а с переходом происходят трудности, но уж точно не тогда, когда очередному лентяю становится просто скучно ждать лишнее время. Под таким насильственным прорывом сосуд души вынужден действовать в экстренном порядке, подключая все доступные резервы. Вот и выходит заметный скачок сил. И я не скажу точно, чем это может аукнуться в будущем. Теоретически и сам мог бы проделать подобное, понадеявшись на регенерацию, но вовремя одумался. Не настолько еще паршивая ситуация, чтобы бросаться в крайности. Но на всякий случай начал создавать свитки для входа в данж, чтобы была возможность быстро поднять уровень без трат времени божественного континента. И как тебе ощущение прорыва? Замечательно, мам, очень бодрит. А самое приятное, что сосуд души наконец взялся сам поддерживать иммунитет с регенерацией. В комплекте с привыкшим к ним телом вышла, наконец, полноценная работа навыков. Для проверки достал из пространственного кольца нож с молекулярной заточкой и зачарованный на рассеивание энергетической защиты. Быстро рассек себе внутреннюю сторону ладони, зацепив и кости. Рана не успела начать кровоточить, как сама закрылась. Ха-ха-ха, обожаю такое обилие энергии. Да в основном теле у меня в несколько раз меньше размер резерва. А то, что она в нем куда более качественная, не столько важно. Качество вполне можно компенсировать количеством, особенно если количество в десятки, сотни, а то и тысячи раз больше. Весь кайф от открывающихся возможностей мне обломала мама, залепив смачный подзатыльник, а простой царапины бы не хватило для проверки. Так это и была царапина. Твоя кисть держалась на двухпястных костях, наполовину прорезанных. Что это за нож такой? У тебя же тело не уступает в крепости начинающему золотому рангу, зато уступает в силе. Еще не та масса тушки и объем мышц. Простая поделка для резки шкур демонических зверей. Наладить массовый выпуск. Мама на пару мгновений задумалась, но, встряхнув головой, резко высказалась: ты мне зубы не заговаривай. А если бы не смог восстановить руку? Мам, может, забудем? Ну, случился косяк, зато без последствий, а с ножом и впрямь накладка случилась. Перестарался я с подготовкой хороших инструментов, Лучше давай попробуем демонический дух поместить в сосуд души. Хочу на себе испытать эту вашу контролируемую одержимость. Не увидев на моем лице особого раскаяния, мама попросту сдалась. Хорошо, кого выберешь? Ты ведь подготовился заранее, верно? Как первый вариант возьму себе аметистовую лозу. Она лучше всего подойдет для укрепления тела, да и будет способствовать культивации, как дух типа растения. Этот дух растения хорошо мне послужит, вплоть до стального ранга, а может даже и выше, если моя задумка удастся. Хорошо, приступай. Сев на коврик на полу, приступил к поглощению духа. Сосуд души был будто специально для этого предназначен. Под его сдерживающим полем маленький шарик с аметистовой лозой растворился на частички и просочился по меридианам прямо в положенное место, практически без возможности сопротивления. Интересное ощущение, у меня будто появился новый орган, вроде крыльев. Ощущал, что могу в любое время применить его, запуская трансформацию, что тут же и проделал. Моя фигура так и осталась гуманоидной, но руки теперь стали переплетениями лиан фиолетового цвета, как, впрочем, и ноги. Немного возросла физическая сила, но значительно укрепилась защита. И не зря ощущаю, как плоть совмещается с духовной силой, принявшей материальное воплощение. На поддержание такого состояния тратилась как моя сила, так и энергия духа. Такая совместная работа и давала повышение защитных параметров. А ведь сейчас дух практически не развит, без собственного ранга развития. Стоит ему усилиться, как повышение физической силы станет куда заметнее, а защита еще крепче. Не зря местные воины практически не смотрятся на фоне заклинателей. Сейчас мой дух хорошего качества, если судить по градации драконьих руин, а не местной. Она замеряет примерную скорость роста ранга духа, и соответственно помощь в развитии заклинателя. Ведь чем сильнее дух, тем лучше с его помощью идет дополнительное усвоение внешней энергии. Выделяются 5 категорий демонических духов: обычные, хорошие, отличные, превосходные и божественные. Есть еще более низкий класс, он даже устоявшегося названия не имеет, так как даже для местных заклинателей почти бесполезен, не имея возможности подняться выше бронзы, как и помощь в развитии серебряному рангу. Для меня же разница скорее в целостности их духовного тела и его степени повреждения. Это не столько полученные раны, сколько результат недоношенности, если можно так выразиться. Сейчас хочу проверить, смогу ли с помощью регенерации их залатать, поднимая категорию выбранного духа. Заодно будет практика для работы навыка. Ведь простое наполнение духа энергией не поможет в этом деле, способствуя только набору его рангов. Но и то, до определенного предела. Кстати, сами ранги силы демонических духов довольно относительны, у них нет полноценного сосуда души, зато о их ранге можно судить по качеству их энергии и имеющемуся резерву духовной силы. Любопытно выходит, заклинатель по сути это двойной одержимый. ХМ, хотя нет, по достижению серебра, симбиант становится и впрямь полноценным духовным органом, а не искусственным духом, поселившимся в теле человека. Так что ошибочка вышла. Что же, нет смысла сидеть и пялиться на происходящие процессы, с этим справятся и параллельные потоки сознания. Регенерация демонического духа – это далеко не мгновенный процесс. Лучше займусь проверкой возможности частичной одержимости, используя возможности духа без полного его пробуждения. Немного раздражает меня такая гибридная форма. Меньше чем за час удалось оставаться в полноценной человеческой форме, просто приобретая фиолетовый оттенок кожи, но и защитные возможности в таком режиме получаются куда ниже, чем при полноценном слиянии с духом. Ну ничего, у меня есть уверенность, что с практикой эта разница станет практически незаметной, но не сейчас, и так довольно сильно истощил несчастного демонического духа, надо его немного подкормить внешней энергией, чтобы поднять ранг, только сделаю это постепенно, чтобы измерить различия в скорости его исцеления с помощью регенерации, в зависимости от имеющегося ранга. Для экспериментов с воздействием программирования праны отправился в места обитания слабеньких демонических зверей в черте города. Всех их искоренить не получается, некая мелочь всегда выживает. Вот и решили их не трогать, оставляя молодежи для тренировок и добычи ингредиентов. Только когда появляется зверек серебряного ранга, его сразу искореняют, чтобы не успел бед натворить. На таких и решил отточить свои навыки. ХМ, а с чего это я так и не приступил к массовому отлову засранцев из темной гильдии? И дошло это до меня сейчас, когда уже на зверьков нацелился. Любопытно, что за тараканы на этот раз вылезли. Сформировав сущность этого сомнения, принялся проверять ее истоки. Ух ты, сколько всего здесь оказалось понамешано. Здесь нашлось и нежелание массово уничтожать человечков после того, как сам повторно прошел через роды. Это же адский труд для женщины, выносить такого оболтуса и родить его. Так что здесь скорее соболезнование матерям за бесполезные усилия, чем искреннее сострадание. Было и нежелание действовать без выгоды для себя. С местных людей не получить талисманы, не добыть демонического духа, не извлечь ценных ингредиентов. Тогда как демонический зверь может все это предоставить? Вылезло и послушание матери. Она упоминала, что наверняка не все члены темных добровольно получили свои печати, и что не стоит без нужды уничтожать всех подряд. Блин, нужно уже разобраться с этими ублюдками, разработав способ снять или блокировать печать оков души, и вычистить эту клоаку из моей территории. Все равно уже решил, что сам займусь наведением порядка, когда нашел труп Нили. Отменять это решение не планирую, мало ли, завтра опять откинет копыта. Да и плевать уже на его хотелки и канон, продолжу действовать на свое усмотрение. Только сначала проверю свои силы на местных зверюшках, а потом и на монстрах посильнее, вылетая за пределы Светозара. По поводу полета, наигравшись с летающей доской и исполнив мечту детства, понял, что это было не лучшее решение. Для сильных заклинателей лучше сделать крылья по типу тех, которые скопировал у призываемых суккуб из закрытого мира. Вот где произведение искусства, да еще и так гармонично вплетенное в энергетику. Притом у большинства девушек это были полноценные духовные органы, передающиеся потомкам. Лишь у троих это оказались именно сложные артефакты, но и те постепенно становились частью организма. Говорю же, ювелирная работа. Сделать прямо такие же я не потяну ни сейчас, ни еще довольно долгое время. Но вот создать встраиваемый в тело артефакт мне вполне по силам. Это можно сделать даже просто скомбинировав идеи из местных книг, не говоря уже о громадной библиотеке из пространства странички. А если дополнить возможностями полета на чакре и нулевом элементе, вообще от возможных вариантов голова кругом идет. Кстати, по поводу странички, надо бы собрать остальные доступные, пока эта нежить по имени Нили сама чего не учудила, и наконец привязать их к сосуду души, не вечно же во внутреннем кармане таскать. Но все это потом, сейчас займусь зверями. Первым встретил некую помесь бобра и акулы. Зубы от первого, колючая чешуя от второй. Жуть. Приголубил пяткой зверушку по голове и принялся экспериментировать. Работать как с обычными материалами не получилось. Затык вышел еще на этапе выделения отдельного объекта для изменений. При выборе всей зверушки разом, появилось немалое такое сопротивление. И это от монстрика начала бронзы, когда я серебряный. Значит, надо проверять иные варианты. Зашел с другой стороны, вместо выбора объекта, выпустил часть своей праны с командой перестраивать нервные окончания противника в воду, по пути изменяя прану врага в себе подобную. Зверушка даже не поняла, как умерла. Слишком слабым оказалось ее сопротивление от такого точечного воздействия. Я же наблюдал за тем, как происходит формирование демонического духа. Оказалось никак. Точнее, формироваться-то он начал, но ему не хватило стабильности оформиться до конца. Любопытно. Впитав переработанную жизненную силу зверушки, отправился за следующий, проверять иные воздействия, минимальный порог пробития естественной сопротивляемости энергетики и способ помочь конденсировать демонических дух после смерти зверя. Едва Шиджи успела настроить продажу отличных ножей, все-таки запущенных в массовый выпуск, ее сын подкинул ей очередную новинку. Очень дешевый свиток, позволяющий сформировать демонический дух у погибающего зверя. У любого зверя, а не у одного на сотню, а то и тысячу. И себестоимость у свитка копеечная, если брать именно материал и требуемую силу души. Только условие срабатывания было в его использовании незадолго перед смертью зверя, и желательно того коснувшись. Если использовать после смерти, шанс формирования сильно падает. Если сильно ранее, или со слишком удаленного места, душа зверя успевает сбросить технику для формирования духа. Вот это вот изобретение точно поднимет знатный шум в городе. Ведь демонических духов всегда не хватало, тем более подходящих. Теперь будет возможно нацеливаться на получение конкретных духов для конкретных заклинателей, с практически гарантированным результатом. Вот ведь мелкий пакостник, наверняка летал на охоту без меня. Ну ничего, лишь бы не улетал за пределы Светозара без предупреждения. Тогда хоть буду знать, что он сам отправился, а не захваченный и увезен неизвестными. Осталось только прикинуть подходящую цену на новое изделие. Хотелось бы его оставить только для дорогих сделок, чтобы выменить на редкие ресурсы или сокровища. Но производство выходит слишком массовым для такого. А почему бы не начать продавать единицами и с течением времени понемногу увеличивать продажи? Самые нетерпеливые и сами предложат дополнительную плату за возможность закупок выше выдаваемой нормы. Немного подумав, она отказалась от этой идеи. Репутация важнее сиюминутной выгоды. А такую уловку благородные семьи запомнят надолго, быстро разобравшись в сути аферы. Не стоит всех считать такими же упрямыми овцерогами, как и ее муженька, не видящими дальше собственного носа. Хотя и тот в последнее время подает признаки адекватности, не спеша с новыми попытками прорыва и не создавая проблем для ЮЭРа. Наоборот, принялся закупаться целебными травами и проводить встречи с известными врачами. Видать, даже до его пустой головы дошло, что что-то идет не так. Кстати, о малыше. И я тут как тут. Мам, есть еще одно предложение. Как ты смотришь на то, чтобы полностью выловить агентов темной гильдии в городе? Избагрить решение вопроса, что с ними делать, на голову Ецзуна. Я в это время освобожу сокровищницу священной семьи от лишнего груза. Ну да, мой малыш не мелочится. Тяжело вздохнув, женщина решила расспросить, с чего это ему такой вариант в голову пришел. После серии вопросов головной боли у нее прибавилось. Давай подытожим, тебе просто надоело о них думать, а сам не хочешь их искоренять потому, что твой метод мне не понравится. Ты даже кучу письменных доказательств сговора темной гильдии и священной семьи для этого притащил, верно? Ну, по сути да. Пускай о них голова болит у нашего любимого лорда, а сколько довольства было в тоне ребенка от возможности подкинуть работы главе Святозара. Наверняка так мстит за попытку его захомутать помолвкой. Пускай он это и скрывает, но по связи было здорово видно, что он опасается возможной свадьбы больше, чем повелителя демонов и ледяного змея вместе взятых. На это женщина только покачала головой. Паренька, готового вскинуться и начать переубеждать отказавшую мать, остановила поднятая ладонью вперед рука. Я не отказываю. Наоборот, полностью согласна. Только предлагаю подождать до моего прорыва на стальной ранг. Так куда весомее будут выглядеть добытые доказательства. Ее сын сразу же принялся общаться с ее сосудом души. Не допытывайся его, и сама могу сказать. Минимум полгода, максимум год. Заодно успею подготовить некоторые дела, чтобы не пострадать самим, даже если священную семью полностью распустит. Логично. Только хорошие пилюли и прочие ресурсы культивации я поищу. Не хочу ждать настолько долго. И почему ты отказываешься усваивать энергию сокровищ? Шиджи аж передернула от воспоминания, как ее сын уничтожал в пыль древние реликвии, называя их ширпотребом. Ей в голову не приходило так бездумно их использовать. Ясно. С таким настроем только навредишь себе. Лучше поищу иные варианты. Неужто я и впрямь настолько не хочу портить предметы старины? Ага, издержки воспитания, почитание старых пердунов и тому подобное. И вполне понятно, откуда оно вылезло. Некие пердуны могут жить долгие тысячелетия, отравляя своей вонью воздух и запугивая молодежь. Видя нахмурившуюся женщину, готовую надрать уши неблагодарному потомку, тот быстренько поднял лапки в жесте сдачи, отступая из комнаты. Ладно, ладно, ты тут планируй большие дела, а я пойду, погуляю немножко. Не успела Шиджи решить, как наказать паршивца за непочтение к предкам, а его уже и след простыл. Недовольно фыркнув, она принялась прятать принесенные сыном бумаги в свое пространственное кольцо. Глава 7. Приватизировать сначала страничку, хранящуюся в семье крылатого дракона, или начать сканирование бывшего места нахождения могил Кенили и его самого. Пожалуй, сначала страничка. Эта непонятная живая нежить меня напрягает. Лучше не буду спешить, а подниму еще немного свой резерв. Чувствую, что он мне пригодится. К семье крылатого дракона было несложно добраться, она находилась в том же районе, что и священная семья. Не зря она стала целью для нападок в попытках отобрать управление над ее бизнесом. Хотя в последнем их провале виноват сам их патриарх, Сяян, дедушка будущей подружки Нили, за что и был смещен с поста, передав свои полномочия своему сыну. А все дело в том, что он понадеялся объединиться с другими семьями района и подвинуть священную семью со своего места. Только их союз очень быстро распался, и семья крылатого дракона осталась один на один против своей цели. У них имелось два стальных заклинателя, но они ни в какое сравнение не шли со своими противниками, ни количеством, ни качеством. Вот и вынуждены были пострадать, расплачиваясь движимым и недвижимым имуществом, с молчаливого согласия двух других основных семей. Если уж накосячили, то будьте добры заплатить за ошибку. С другой стороны, если бы им удалось подвинуть священную семью с пьедестала, их действия бы также молчаливо одобрили, наблюдая за противоположным результатом. Неважно, какие закулисные действия привели к развалу союза семей, главное, что они не справились. На почве этого провала старик совсем из ума выжил, решив, что виновато недальновидное планирование. Потому попытался заглянуть в течение будущего и прочитать секреты судьбы. Так описывался найденный им огрызок специальной техники. Только это была сама техника, без предшествующей подготовки и набора правил техники безопасности. Вот старик и поджарил себе мозги потоком хаотичных образов из инфосферы. Жив то остался, не зря стальной заклинатель, но крыша его улетела далеко и надолго, если не навсегда. Наверное, потому он и запечатал неуничтожимую страничку в теле собственной внучки, если верить канону. Пока что до этого не дошло, но кто его знает, что может учудить этот сумасшедший старик, увидевший разом слишком многое. Разведав обстановку в поместье крылатого дракона, я быстро нашел домик самого старика и разведал ее изнутри, но не нашел самой странички, как, впрочем, и тайников, где ее можно было спрятать. Осталось только пространственное кольцо самого Сиаяна. Ну ничего, это тоже будет не очень сложно. Несколько капель особого состава, и старик заснет крепким сном. Осталось только придумать, как устроить скорейшую доставку этой жидкости в его пищеварительный тракт. Через кожу она слишком плохо работает. Не трать мое и свое время, молодой человек, мне и так недолго осталось. И с кем этот старикашка разговаривает, лежа на своей кровати? Возле него никого не вижу, разве что какой артефакт связи. Ты ведь это ищешь? Он поднял правую руку и достал из пространственного кольца страницу книги демонических сущностей времени и пространства, после чего спрятал обратно, сняв кольцо и сжав его в ладони. Если его уничтожить, то она исчезнет в пространственном провале, появившись спустя некоторое время в случайном месте этого мира, или даже в соседних дочерних мирах. Тут-то до меня дошло, что старик разговаривал с моим дроном, сидевшим на потолке и следящим за обстановкой комнаты. Он не отрывал глаз от этого маленького насекомого, под внешний вид которых и маскировался крохотный дрон. Мля, это чего же смог высмотреть в инфосфере данный старикашка? Выйти или не выйти к нему для разговора? Теоретически он не сможет пробить мою защиту до того, как я смогу сбежать от него. Да и он куда слабее моей мамы, которую смогу призвать на помощь в случае проблем. Только кто его знает, что этот старик смог увидеть в своих чтениях будущего, может, сумел рассчитать все мои текущие возможности и подготовить ловушку, гарантированно дающую возможность меня спеленать, а то и грохнуть. Не слишком уж он и похож на сумасшедшего, скорее на простого дряхлого старика, что совсем не похоже на классического заклинателя стального ранга. Вижу, ты не появишься передо мною в любом случае. Тогда предлагаю сделку. Я отдаю тебе эту страничку, а взамен ты дашь мне одно обещание. Да хоть сотню. А там уже сам решу, стоит ли старика послать лесом, или выполнить эту его просьбу. Будь в ней хоть малейшая опасность для меня, и я предпочту обойтись без этой части книги. Все равно смогу ощутить ее местонахождение через свою страницу, как только привяжу ее к своему сосуду души. Может, стоило сначала сделать привязку, перед тем, как идти сюда? Тогда мог бы посмотреть и иные возможные варианты действий. Например, просто выполнить призыв прочих страниц, если смогу это провернуть. Или сделать прочие страницы нематериальными и невидимыми с помощью удаленной команды, как бы смещая их в пространстве и времени, и попросту явиться к месту их пребывания, когда вокруг никого не будет, и никаких сомнительных сделок. Мои размышления прервал поднявшийся с кровати старик, снявший пространственное кольцо. Он положил его на стол, после чего повернулся к дрону. «Моя просьба довольно проста, когда моя внучка попросит стать твоей ученицей, не отказывай. Вот и все, помоги моей внучке, а вещи внутри кольца можешь считать предоплатой». Договорив, Сиаян неспешно потопал на выход из дома, в сторону других дворов клановой территории. Блин, этот старикашка будто чувствовал момент, когда я захотел послать его лесом, и сразу же сменил свой пафосный образ на кряхтящего деда, волнующегося о внучке. К черту, от колечка не откажусь, Чую, что в нем не только страничка мне пригодится. А что делать с его внучкой, сам решу, когда это еще будет. Только само колечко трогать не буду, пока его не проверю всеми возможными способами, мало ли. Здоровая паранойя, залог здоровья паранойка. Так что пускай его несут мои дроны вслед за мной. Хотя я ощущаю, что ничего плохого не найду, но все равно проверю. Хм, это что получается? Моя интуиция начинает просыпаться в этом теле. С ней тоже вышел интересный момент, когда я проверял ее истоки. Я ведь не развивал ясновидение основного тела в сторону взгляда в будущее, только используя отдельные скопированные способности для этого. Слишком неприятным оказалось видеть сразу все свои возможные будущие действия. Я еще не настолько свихнулся для этого, да и опасался быстро устать от жизни, видя все сразу, и без того не знал, чем хочу заниматься, имея слишком много возможностей. Но мое подсознание такими моральными дилеммами не страдало, используя имеющиеся возможности расчета будущего вовсю, и выражало все полученные данные в виде вспышек интуиции. Если все хорошо, то и сообщать ни о чем. Если есть опасность, то надо предупредить. Только ограничивалось системой до определенного уровня, чтобы оно не растворилось среди такого множественного перебора вариантов будущего. Инфосфера опасна своей притягательностью. Именно из-за этого слишком явного разделения я и получил ник «двойка» на форуме. Не от двух своих основных сил, системы и возможностей повелителя теней, как думал раньше, и не от полярности иммунитета и регенерации, в смысле разрушения и созидания, как догадывался позже, а от зарождающейся шизофрении, когда мое подсознание начинало работать само по себе. Благо, повреждения ментального тела наконец заставили меня взяться за чистку своих тараканов, пока из моих параллельных потоков сознания не начали рождаться новые полноценные личности. Тогда бы стоило уже менять ник на форуме с двойки на восьмерку, по количеству активных разумов в одном теле. Спасибо и системы, оставил предупреждение напоследок, перед самоудалением. Под его присмотром это было даже полезно для меня, сейчас же некому подчищать мои косяки, пришлось становиться самостоятельным. Но честно признаюсь ход себе, его предупреждения я не понял до момента начала потрошения своих мозгов уже в этом мире. Думал, это было простое последнее язвительное замечание погибающего. Ладно, что было, то прошло. А просыпающаяся интуиция радует, значит, восстановление почти завершено. Еще больше радует, что начинаю понимать ее истоки, разгребая завалы моего подсознания. Мог бы и быстрее восстановиться, но тогда бы пришлось погрузиться в непрерывный сон минимум на год, чтобы ментальное тело не делало ничего. Но уж точно не желал этого делать в самом начале посещения нового мира. Что же, можно начинать проверку полученной предоплаты. Восприятие не улавливает никаких проблем от доставленного колечка, как и считывание его прошлого специальной техникой через инфосферу. Мой резерв уже позволяет проделывать подобное и напрямую, не тратя свитки. Не найдя ничего, проделал то же самое и сканированием системы, потворствуя паранойе. Тоже пусто, а истощение быстро проходит, исток бесконечности меня неплохо так радует, восполняя резерв гигантскими темпами. 20 минут на восполнение резерва, вместо привычных 6 часов, с работающим единением с миром. Простые заклинатели ведь могут сутками резерв восполнять, без использования пилюли снадобий. И это всего лишь первый этап, да еще и без проклюнувшегося семечка. Жду не дождусь завершения второго этапа, может, он сможет способствовать его скорейшему прорастанию. Убедившись, что его ожидаемый, но незваный гость ушел, старик вздохнул с облегчением. Он ходил буквально по волоску, стараясь выторговать своей семье хорошее будущее. Важны были и порядок слов, и переданные интонации, чтобы мальчишка не решил навестить старика лично, прочитав его прошлое и намеченные планы, как открытую книгу. Нет, в случае неудачи его семья бы не была уничтожена, но точно затерялась бы среди сотен прочих, внезапно возвысившихся в Светозаре, или полностью растворилась бы среди них. Хотя почему внезапно? Все вполне ожидаемо. Слишком много новых открытий принес Шэнь Юэ в их застоявшееся болото. И молодые семьи, без закостенелых старейшин, самыми первыми успеют получить все преимущества. И это только начало, настоящая лавина изменений еще не началась, а их семье крылатого дракона уже поздно что-то менять. Сам Сяоян уже потерял весь свой престиж, его не станут слушать просто из опаски спровоцировать священную семью. Хоть та в любом случае будет еще долгое время медленно сцеживать их кровь, не давая подняться с колен. Но кто послушает сбрендившего старика, как считают многие? Старейшины же только и занимаются перетягиванием одеяла на себя, не замечая постепенного упадка семьи. Единственная надежда на внучку. Только если ее сейчас приставить к хорошим ресурсам, то она вырастет простой избалованной девочкой, которых пруд пруди в их городе. Такой только и остается покорно следовать за мужем, не имея своего мнения. Потому старик и не пытался сильно менять ее судьбу, наоборот, постарался, чтобы Шэнь Юэ потерял к ней интерес на долгое время, чисто из детского упрямства сделав наперекор высказанной просьбе. Но переданные сокровища и ресурсы точно убедят его в будущем помочь Сианинэр хоть по минимуму. Даже самого минимума помощи от этого ребенка ей хватит, чтобы достичь величия. И если его сын, текущий патриарх семьи Крылатого Дракона, не испортит отношения с внучкой окончательно, то их семья сможет подняться с колен и занять положенное ей место. Зайдя в спальню девушки, старик погладил ее по головке. «Извини меня, Сианинэр, надеюсь, ты простишь старика, если когда-нибудь узнаешь о моем выборе. Прощай», наклонившись, он поцеловал внучку в лобик.